«Так это были огромные обезьяны!» — воскликнул Публий. «Вот бы показать такой трофей во время моего триумфа!» «Знать бы об этом раньше», — сказал Полибий. «Теперь шкуры сгорели вместе с карфагенской курией». Начало светать. Полибий поспешил к арсеналу, чтобы наблюдать с его кровли за битвой. Вместе с ним были легаты, которым он передавал распоряжение. Бои шли на подступах к Бирсе. Каждый дом на трех узких улицах, ведущих к Акрополю, был превращен осажденными в крепость. Пуны пропускали римлян вперед и бросали им в спину камни и черепицы. Сципион распорядился двигаться по крышам домов, подавляя очаги сопротивления один за другим. Воины перебрасывали бревна и доски на соседние или противоположные здания, шли по ним, балансируя, как канатоходцы. Иногда на мостках над бездной происходили схватки. Обойдя храм Танит, римляне придвинулись почти к самой Бирсе. Пуны, воспользовавшись подземными ходами, соединявшими храм с разными частями города, снова оказались в тылу у наступавших. Посоветовавшись с Полибием, Сципион отдал приказ об отступлении карфагенскому форуму. Как только отступили воины, к трем улицам одновременно подошли три отряда факельщиков. Пламя пожирало все, что попадалось на пути. Треск падающих домов сливался с воплями сгорающих заживо. Вслед за огнем шли легионеры, довершая его работу. Топорами и кирками они убирали обломки и головни, сбрасывали трупы в ямы. На шестой день путь к Бирсе был расчищен. Карфагенский акрополь, сияющий и прекрасный, возвышался над черной пустыней. Из Бирсы повели колонну сдавшихся граждан Карфагена. Тут были мужчины и женщины с высохшей, как пергамент, кожей, с грязными, спутанными волосами. Некоторых несли на носилках. Богачи отличались от бедняков только остатками богатой одежды, золотыми кольцами в ушах, янтарными ожерельями на грязных шеях. Легионеры под предлогом поисков оружия отнимали у несчастных пленников все, что им нравилось. Постумий, соблазненный блестящими массивными кольцами в ушах молодой женщины, прижимавшей к груди ребенка, стал объяснять ей, чтобы она их ему отдала. Та не понимала и пятилась, еще крепче прижимая к себе ребенка. Постумий, разозлившись, изо всех сил дернул серьгу, разорвав женщине мочку уха. Женщина издала душераздирающий вопль. Постумий протянул руку к другой серьге, но шедший рядом с женщиной пленник сильным ударом сбил грабителя с ног. Тиберий, взглянув на смельчака, догадался, что это один из карфагенских наемников. Поднявшись, Постумий выхватил меч. Тиберий подскочил в тот момент, когда он занес его для удара. «Стой!» — закричал он. Постумий обернулся. Тиберий взял его за плечо. «Опусти оружие. Ты сам виноват». Отнимать личные ценности не было приказа. Легионер недовольно взглянул на Тиберия, но повиновался. «Чего доброго, — подумал он, — этот мальчишка сообщит обо мне консулу. Тогда не оберешься неприятностей». Римские перебежчики и Газдрубал с семьей укрылись в храме Эшнуна, расположенном в самой высокой части Бирсы. 60 мраморных ступеней отделяли храм от площади, на которой в дни празднеств собирались верующие. Теперь на каменных плитах, отполированных тысячами ног, стояли враги. Задрав головы, они смотрели на серебряный купол, украшенный голубыми звездами, на стены, облицованные красноватым гранитом. Внутри храма царил полумрак. Свет пробивался сквозь стекла продолговатых окон, ложась бликами на мозаичный пол. От багрового занавеса, закрывающего алтарь, исходил густой, одуряющий запах. По храму из конца в конец наталкиваясь друг на друга, метались люди. Они сносили в кучу стулья и скамьи, срывали с себя одежды и бросали на пол, заламывая руки.